На него со всех сторон устремились любопытные взгляды. Слишком оригинальным казался этот человек. И тот, кто отправился бы следить за ним, вероятно, напал бы на хороший след. Не обращая ни на что внимания, он поглощал теперь ломти холодного мяса, запивая их большими глотками вина из поминутно наливаемого стакана. Время от времени он, обтирая лицо, бросал взгляд в окно на своего слугу, сторожившего лошадей. Тот убирал за обе щеки хлеб с бараниной. Перед ним на каменной скамье стояла пенившаяся кружка светлого пива. Держа в руке вожжи обеих лошадей, он, в свою очередь, не спускал глаз со своего хозяина. Вдруг незнакомец вздрогнул и выпрямился, прислушиваясь. Дверь в соседнюю комнату, где завтракали будущие офицеры, была притворена. Но теперь она открылась перед хорошенькой служанкой Бассеной, которая несла на большом блюде новое кушанье. «Цыплята а-ля моренго», — громко объявила она. Это блюдо было изобретено и получило свое название после блестящей победы Наполеона в Италии, в бытность его первым консулом. Приверженцы Наполеона Мартенсар, Орсимон, Микеле де Марш и Рантвиньи принялись горланить: «Да здравствует император!» А остальные, чтобы не дразнить гусей, принялись смеяться. Поднялся страшный шум, ураганом вырвавшийся в общий зал. Человек с черной бородой ударил кулаком по столу, крикнул страшное проклятие и устремил пылающий взор в соседнюю комнату. Оттуда вышла Бастиенна, раскрасневшаяся и растрепанная, но улыбающаяся. За ее платье уцепился Рантвиньи, но он выпустил ее из руки при виде публики и вернулся на свое место за стол. Шум замолк. Рты работали со всем аппетитом 20-летнего возраста. В наступившей полутишине ясно слышались отдельные фразы. Молодежь тешилась своими титулами, и, несмотря на преданность некоторых Бонапарту, все делали вид, что и не помнят о недавнем еще существовании республики, а в особенности террора. Раздавались громкие обращения. «Вина, виконт и мармон?» «Благодарю, маркиз Невантер». «Не угодно ли рака, господин де Гренлис?» «Охотно, граф де Трем». «Граф де Те, князь де Груа», церемонно произнес Мартенсар. «Оставьте, ради бога, свой мрачный вид. Ведь молодые люди бывают только раз в жизни, кто знает, что ждет нас завтра. Выпьем же за будущее, каково бы оно ни было, и за настоящее. Вот это, конечно, сразу развеселит вас. Посмотрите-ка на эти пыльные бутылки. Это шандартень, вино императора». «Да здравствует император!» — снова закричали ярые бонапартисты, и их четыре голоса звучали точно целый десяток. При этих криках сосед Кантекоров вскочил с места, оттолкнул свой стул так, что тот опрокинулся на пол, и, схватив тарелку, бросила со всего размаха в соседнюю комнату. Она упала как раз посреди стола, разбив четыре стакана и три блюда. Сидевшие за столом шумом поднялись со своих мест. В общем зале тоже все пришло в движение. Не обращая внимания на толпу, виновник суматохи громко крикнул: «Тарелку бросил я! Я не могу равнодушно слышать, как сын или племянник им Мармона Дотрема, этих друзей генерала Фроте, погибших, как и он, под выстрелами синих, как сыновья казненных на гильотине Навара и Невантера, изменяют своему имени, изменяют прошлому, прославляя узурпатора, подлецы, изменники, ренегаты. Я когда-нибудь рассчитаюсь со всеми вами. А пока бросаю вам в лицо, как перчатку, свое имя, чтобы его знали все вы. Я Бруслар, друг Кадудаля, последний из шуанов. Да здравствует король!» Последний крик затерялся в общем шуме. Мартенсар выскочил первый и бросился на Бруслара, но тот с необыкновенной силой скрутил его руки. Кантекор, не помня себя, кинулся вперед, решившись хотя бы с опасностью для жизни схватить легендарного врага Наполеона, довольный возможностью отомстить ему и за себя.